Я же пойду раздам эти маячки своим сподвижникам. Стой, братак, у тебя есть история о том, как оправдаться перед Апофизом? Да, и какая же? Я рекомендовал командиру войск, расквартированных на Чулаке, вызвать подкрепление и связаться с Апофизом. Он не захотел, из-за чего мы понесли большие потери. Как ни в чем не бывало, ответил мастер Джаффа. Мое положение как бывшего первого воина поможет мне избежать наказания и усилить свои позиции за счет фанатиков. Кто сказал, что самураи не могут в интриге? Могут, просто они выглядят специфически, но в целом все логично. Хорошо, идите. Как только Джаффа ушел, мы пошли к ближайшему лагерю, где, согласно моей памяти, проводился обряд над сыном Тилка. Скорее всего, жена Тилка переспала с жрецами ради этого, все ради спасения своего сына. В целом это даже логично, так как больше ничего у женщины не было, а жрецы – это не воины, чиновники, что решают жить или умереть. Джаффа вполне могут пойти на это. Маскировка у нас была что надо, даже очень, благо мы сразу же ее не смыли, из-за чего была вполне типичная ситуация того, как младший Гаулт сопровождает ученых Апофиза. На все вопросы можно ответить, не твоего ума дело, даже то, что мы идем в сторону места проживания отверженных, не должно никого волновать. Гаулды любят экспериментировать над Джаффа, усиливать их в ту или иную сторону, однако оказалось, что Пелопс создал достаточно универсальную боевую платформу, и верную, без перегибов. Если нужны перегибы, то это уже создание хактаров, а это уже совсем другое. Конечно, сделать Джаффа киборгов возможно, усилить и так биологически совершенную машину. Да, Джаффа совершенны с биологической точки зрения, со структурной уязвимостью в виде личинки Гаулда. Они могут долго прожить в токсичной атмосфере, радиация тоже не вредит им, во всяком куда меньше, чем людям, боевые отравляющие вещества, симбионт на что, в общем, они действительно очень сильны, очень, но они все еще люди. Как там у тебя дела, Майкл? Уже захватываешь галактику? Да, и сейчас мы совершаем первый шаг к этому, ответил я. Значит, все же хочешь захватить галактику? Проблема в том, что в случае уничтожения власти системных лордов возникнет вакуум власти, и технологии гаулдов попадут в руки еще более невежественных варваров, чем сами гаулды. Победа может оказаться пировой, поэтому нужна сильная власть. Да вы и сами об этом знаете из истории. Демократию не хотите построить? Спросил доктор Джексон. Хочу, лет через 200. Коротко ответил я. Вы много демократических государств в галактике нашли? Люди просто не поймут, что это такое. У вас ответственность к своему выбору воспитывалась черт знает сколько лет, а вот люди галактики куда более неразвиты. В чем-то верно, сказал распространитель демократии в других странах, то есть Анилу. Прибавим шаг, а то там Ковальский может подбить клинья к женщинам Джаффа и получит по морде. Если только по морде, согласился Анилу. Истина, ответил Тилк. Александр, как и все военные, ждал момента, когда все начнется. Женщины Джаффа очень волновались, все же первая по-настоящему боевая операция, где они не просто будут нападать из засады, а полноценное линейное сражение. Среди женских лиц выделялись головы с надетыми шлемами, земляне решили их звать ведроголовыми, но с другой стороны, по-другому маскироваться под другую цивилизацию было сложно. Возле врат стоял прототип стационарных защитных систем, причем весьма дешевых. В шахтах под землей должны располагаться крупнокалиберные пулеметы, в случае активации этих защитных систем, они будут стрелять по всем, у кого нет маячка опознания свой-чужой. В будущем подобные системы поставят у всех врат, которые будут принадлежать Майклу. Щиты, конечно, надежны, но кто знает, что может произойти. В качестве более дешевого и массового продукта будут использованы диафрагмы, такая же, как и на вратах Земли. Благо, на той же Земле подобную технологию можно заказать буквально сотнями штук. Вся проблема в установке на каждые врата. Да и подобная диафрагма на каждых вратах может помешать исследованиям других культур. Но сама система была сравнительно дешевой. 10 крупнокалиберных пулеметов поднимаются из земли стволом вверх и начинают вести огонь по противнику. Но теперь эти куда более совершенные системы будут примениться как наступательное вооружение. Вот все и готовились, когда придет подпространственный сигнал и все начнется. Колонны машин стояли уже на дороге, водители были обучены не врезаться во врата. Солдаты наслаждались минутами отдыха, чтоб по первому зову начать выполнять миссию. Александр большую часть времени проводил с землянами на всякий случай. Его офицеры также весьма внимательно за ними следили, Всех женщин Джаффа предупредили быть малоразговорчивыми, говорить только на гаулдише, и ни при каких условиях не выдавать, что они что-то знают о земле. Объяснить умение Джаффа разбираться в оружии еще можно, но не знание тонкости земной политики. Да и своим Александр тоже сделал серьезное внушение, только попробует кто-то закурить или без повода снять шлем, сразу же познакомиться с таким терморектальным криптоанализом, что на всю жизнь запомнит. В общем, все соблюдали приличия и готовились. Наконец настал тот момент, был получен подпространственный сигнал на выдвижение. Полковник запустил базеры боевой тревоги так, чтоб каждый их мог расслышать. Тем временем пилоты вратолетов залезли в своих машины. Всего их было 4, последние 2 произвели некоторое время назад, протестировали и решили использовать в этой битве. Да и это сильно разгрузило предполагаемые в начале вратолеты, а то ведь ракеты очень много весят, что сказывается на маневренности. Пора. Александр набрал адрес Чулака, и когда Кавуш успокоился, тот начал получать данные. С дрона было видно, как Джаффа и их командир прицелились во врата. Артиллерийская система заработала, турели подали сигнал, что они настроены для ведения огня через врата. Полковник нажал клавишу Enter на ноутбуке. 5 пулеметов дали короткую очередь. Дрон передал поражение целей, фонтаны крови были легко различимы, а даже для Джаффа болевой шок от поражения снарядом в 14 мм смертелен. Передовая группа вперед. 10 человек вошли во врата. Полковник на ноутбуке мог следить за тем, как они вышли из них на другой планете. Вскинув оружие, они дали короткие очереди по трупам в район головы, после чего разделились. 5 человек побежали вперед, чтоб в случае чего предупредить, а вот оставшиеся шустро начали оттаскивать тела от входа врат, после чего во врата пошли все остальные пехотные части, в том числе и команды ЗВ. Они должны очень быстро расчистить местность для машин, БМПе и остального. На все отводилось 10 минут, после чего через врата отправляются остальные части. Тем временем он сам осматривал карту, в особенности места концентрации Джаффа, в особенности карту сигналов от маячков свой-чужой, что были вдалеке от врат. Значит, Майклу удалось все решить, и это хорошо. Координаты аэродромов уже забиты в компьютер вратолетов, так что об этом не стоит беспокоиться, разве что место под небольшой аэродром стоило оставить, там будут самолеты переснаряжаться. Учитывая, что они используют антигравитацию, то он будет занимать не так уж много места. Быстрое снаряжение ракетами, и вновь самолеты будут в воздухе и штурмовать военные соединения Джаффа. Все будет готово. Время развертывания 1 час, за этот час полноценный оборонительный рубеж должен быть готов. Он и будет готов. Джаффа гораздо сильнее и выносливее людей. Но с другой стороны, там каменистый ландшафт, поэтому защита и была выбрана такой, по сути, гуляй города. За рулем БМП сидели опытные механики-водители, которые не раз это делали в прошлом, а также тренировались длительное время, воскрешая свои навыки. Кроме этого, в БМПе использована система управления, которая перекочует на истребители. Шлемы экипажей связаны с сенсорными системами БМПе, обеспечивая обзор на 360 градусов, и даже вверх-вниз. Все благодаря сенсорам, встроенным в броню. Конечно, в случае выхода какого-то из них его функцию возьмут на себя другие, но в случае глобальной проблемы можно снять шлем и ориентироваться по перископам. С такой системой надо еще умудриться во что-то врезаться. Разумеется, на броню навесили бронеэлементы, которые могут противостоять выстрелу посоха, как и полная амуниция штурмовиков, разве что только американцы щеголяли в своих бронежилетах. Сразу же как отверженные заметили нас, так сразу же предпочли разбежаться. В большинстве тут были женщины и дети, их мужья и отцы погибли, поэтому они и оказались в столь незавидном положении, а с отверженным любой Джаффа может делать что хочет. Таковы законы, и некоторые Джаффа могут этим пользоваться, да и на Тилке были шлем Змеиной Гвардии, это еще хуже. В общем, хоть местный жрец и провел имплантацию, его все равно убили, а у Тилка состоялся весьма веселый разговор с женой. Я же от греха подальше оказался с ЗВ-1 на улице. На редкость тактично с твоей стороны, сказал Джек. Ты сам должен понимать, что она скажет. Ты предал свою семью ради незнакомцев, и так в таком духе, боюсь, я снесу ей голову. Ты, наверное, заметил, что мое раскаивание в своем предыдущем пути выражается в некоторой радикализации гуманистических ценностей. Это можно выразить шуткой. За равноправие всех вас убью. Сам представляешь, что я с ней за это сделаю. Я уважаю Тилка за то, что он сделал. Конечно, я и понимаю его жену, которая ради сына продала не раз свое тело. Но, Сам понимаешь, в то время, пока Тилк мучился кошмарами от того, что он совершил, она твердила как заведенная: «Он твой бог и имеет на это право». Сейчас она упрекает его за то, что он покинул семью ради незнакомцев. В целом она права, но ты уважаешь Тилка за его выбор и также ненавидишь его жену за ее жизнь, утвердительно сказала Картер. Да, но можем мы от него требовать такой жертвы? Я же помню, как он в бреду кричал имя своего сына. К дискуссии присоединился Джексон. Вы не требовали от него этой жертвы, но он ее принес, возможно, даже из-за чувства вины. Вообще с Тилком стоит поработать психологу, а мне вообще лечь в больничку. Хе-хе-хе, ведь с точки зрения Гаулдов мне надо провериться. С земной точки зрения тоже. Эй, с земной точки зрения я полностью психологически здоров. Вот бы мне еще немного власти. Это уже признак больного человека. Хех, наконец-то ты признал своих политиков больными людьми. Расстрелять бы их всех. Решено, первым моим указом после захвата земли станет расстрел всех коррумпированных чиновников. Вижу, ты понял, как заработать себе политические очки на земле. Конечно, я несколько лет в том гадюшнике работал, сколько раз я жалел, что согласился на этом, сколько раз жалел, что меня не пристрелили. Тогда было всего лишь два варианта: оставаться честным или стать стандартным вороватым чиновником, жмущего на кнопку по указке. Но я так не мог, в итоге в городе меня любили, относительно. А вот в мэрии ненавидели, считали, что на место мэра претендую. Хотя вряд ли он меня заказал, этот бы использовал связи с СБшниками и еще какую-то интригу. Взрыв машины на оживленной улице, явно не его метод. В итоге к концу наших коротких пикировок из шатра вышел Тилк с семьей. Его жена с неудовольством смотрела на нас, я объяснил тупой курице, чтоб даже рта не смела раскрывать. Очень просто, сверкнул глазами, способность которой владеют только гаулды. Пойдем, напомните мне план отступления, уходим через лес, идем к вратам, отводим семью Тилка обратно к вратам и атакуем. А разве никто из местных еще не побежал докалывать? Нет, они боятся Джаффа, да и что они скажут? Тилк вернулся. Даже если и скажут, то если упустит докладчику, не поздоровится. В общем, тут скорее всего и не рискуют. Кроме того, как ты заметил, на вас символ апофиза, на мне ленточное устройство гаулдов. Тут глупцов нет, помнишь, как с тем жрецом у врат, уже мертвым жрецом. Я это еще был милостив. Понятно. Что ж, в таком случае пошли, парень сможет поддерживать темп. Он Джаффа, конечно, сможет. Дальше был просто дикий марш-бросок, по скорости которой можно с мало чем сравнить. Бедный Джексон, он самый слабый из всей группы, но все же поддерживал темп. Но нам скорее нужно будет добраться до врат, перед тем, как будут нанесены мини-ядерные взрывы, которые уничтожат авиацию противника. Мог бы и по пехоте вдарить, но это не имеет особенного смысла, да и гражданских может задеть. Стоит быть поаккуратнее, да и полет будет таким себе. Конечно, хотелось бы испытать те самые джамперы, но они пока не готовы к полным боевым ситуациям. Когда схемы истребителя врат у меня уже имелись в мозгу и их производство не было столько хлопотным занятием, я, идущий впереди, поднял руку в знак того, что нужно остановиться. 22, сказал я, после чего мы пошли дальше. Это что было? Спросил Джексон. Секрет, пояснил Анилу. Самое плохое, я даже их не заметил. Он сказал им цифровой пароль. Какой секрет? Забей, это разведывательная позиция, где сидит человек с рацией и передает о передвижении противника в центр, ответил полковник. Нас же вроде бы с дронов видит. Подстраховка — основа армии. После того, как адрес базы был набран, и семья Тилка перемещена в безопасное место, все ЗВ-1 и Майкл вместе со своей штурмовой группой залезли в БМП-3, всего их было три. У каждого из штурмовой группы была защита от проникновения гаулдов. На самом деле это довольно просто: не снимать шлемов, а также не снимать противоосколочной защиты шеи. В этих случаях гаулд не сможет попасть в тело, гаулд не может попасть, допустим, в пятку и добраться до шеи. Человек раньше умрет, так что только шея, если он не попадает с первого раза, то все. Кроме этого, у каждого был довольно объемный рюкзак, сделанный из триниума, как раз для личинок гаулдов. Каждый на 30 литров, что, если честно, довольно много. В штурмовой группе было 21 человек, значит, каждый из них имел по рюкзаку на 30 литров. В один такой рюкзак без перегруза может влезать 60 личинок гаулдов. Конечно, можно уплотнить до 100, но существует риск, что они банально задохнутся. Поэтому нужно делать все быстро, Именно для этого я еще прицепил дисплей с отсчетом количества гаулдов в рюкзаке, а то не хотелось бы получить братскую могилу, а недостаточное количество симбиантов. Мы выехали сразу же, даже несмотря на динамические наушники в шлеме услышали звуки мини-ядерных взрывов, которые превратили аэродромы в пепелища. Взгляд со стороны. Пилоты вертолетов четко навелись на места, где располагаются аэродромы, и нажали на кнопки открытия огня, и тяжелые ракеты отцепились от самолетов и полетели по заранее установленным координатам, а сами самолеты сделали вираж, чтоб не попасть под ударную волну. Стоит сказать, что управлять вертолетом в атмосфере очень тяжело. Такому кораблю явно не стоит пытаться выжать больше положенного, но сейчас задача была совсем другая. Уже через 10 минут после взрыва, им дали целеуказание на одну из групп Джаффа, которая прям бежала к вратам. Сверившись с системой распознавания свой-чужой, эту группу Джаффа просто накрыло нурсами. Пилоты вертолетов Афганистана переквалифицировались теперь в пилоты самолетов, но задачи остались у них те же – штурмовка. Стрельба нурсами по плотным группам Джаффа. В этот раз плотные построения Джаффа мешали им. Заработали минометы у врат, воины гаулдов просто не знали, что надо залегать, поэтому уже десятки лежали убитыми или ранеными, у некоторых не было рук или ног, многим нужна была срочная операция, в противном случае они умрут. Но Джаффа не сдавались и продолжали бежать, потому что они знали, что только от врат можно ожидать нападения, ведь о кораблях на орбите. Но их встречал кошмар из мифов. Четыре вертолета, которые были более сотни лет назад сняты с вооружения, и ни в одной армии гаулдов больше не было таких машин, но они вновь появились, неся на своих бортах символ с жалом Скорпиона и смерть. Эти снаряды не были похожи на плазму, осколки после их применения способны были убить не только в того, кого попали, но и несколько человек вокруг. Стрелять же в них из посохов было бесперспективно. Они не спускались так, чтоб в них можно было попасть. Одна группа Джаффа встретилась с остальными машинами этого гаулда. На их бортах тоже был символ Скорпиона. Орудие этих машин расправилось со всей группой довольно быстро. Хватило всего нескольких очередей, чтоб Джаффа попадали воющими кусками плоти на землю. Кровь оросила чулак. Однажды Осирис дал обещание. Реки Нила станут красными от крови. Видимо, этот гаулд решил залить целую планету кровью. Воины Джаффа сражались во многих битвах, но никогда их не убивали с такой механической точностью. Они не видели врага, не знали, кто он, не видели Джаффа этого гаулда, но видели, как они убивают. С дальней дистанции, как трусы, орудия, что стояли у врат, стреляли просто в диком темпе, перенося огонь на самые крупные скопления Джаффа. Воинам Апофиза не оставалось ничего, как бежать. Бежать вперед, чтоб наконец-то вступить в бой с этими ублюдками, что посмели посягнуть на их дом и опозорить их господина. И вот с одного из холмов Джаффа увидели, как на другом, который как раз загораживал путь к вратам, установлены какие-то конструкции, напоминающие стационарные пушки. Нужно было сблизиться, это решение принял командир Джаффа, и они побежали. Вот до них остается 500 метров, Джаффа бегут, по ним никто не стреляет, врагов мало. Очень мало, их можно будет смести одним слитным залпом и их головы предъявить Апофизу. 400 метров, ничего, 300. И тут разверзся ад на земле. Более чем сотня единиц автоматического оружия, 20 из которых были пулеметами, а 4 тяжелыми станковыми пулеметами открыли огонь. За десяток секунд более нескольких тысяч пуль полетели в сторону Джаффа. Женщины Джаффа с радостью нажимали на спусковой крючок, когда брали очередного лысого воина на прицел. Именно эти ублюдки и символизировали то, что женщины так ненавидели, слепую покорность перед гаулдами. Они ненавидели это, и сцена массовой смерти Джаффа откликалась в их душе только мрачным удовлетворением. Когда тяжелые 14-мм пули разрывали очередного Джаффа сквозь броню, и его кровь орошала все вокруг, пулеметчики ловили мрачное торжество. Может быть, у этих Джаффа были семьи и дети, только они служили системному лорду Апофизу. Но они были преступниками, военными преступниками, именно так их воспринимали земляне. Да они сами служили системному лорду Майклу, да именно так они называли своего лидера. Системным лордом, другое дело, что Майкл проявил большее уважение к военным законам, не спалив весь город Джаффа в ядерном огне. Сомнительно, что большинство солдат смогли бы сдержаться. Столько времени, проведенных с жрицами Молоха, даже буддиста способны довести до состояния: «Убью всех Джаффа». Так что земляне тоже в какой-то мере убивали ублюдков, что готовы убивать своих детей только потому, что так приказал какой-то паразит. Джаффа были убиты, практически мгновенно, никто не смог оказать достойного сопротивления. После того, как первая волна схлынула, а вертолеты начали опять спускать ракеты куда-то за холмами, артиллерия все же работала по позициям Джаффа. Центр отбора и подготовки элитных войск Апофиза просто перемалывали с четкой методичностью, и Джаффа не могли ничего противопоставить полноценному батальону Земли. Возможно, если бы у них были глайдеры и алкиши, не говоря уже о хаттеке, все было бы иначе, но чего нет, того нет, а плотные построения в сражении с землянами больше мешали, чем помогали. Несовершенство оружия сыграло свою роль, элитные войска Апофиза просто истребляли как цыплят. Не зря говорят, что ничто не ускоряет мыслительный процесс, как близость смерти. Командирам Джаффа понадобилось некоторое время, чтобы понять, что по ним дальнобойно работает какие-то устройства, что выплевывает снаряд, чье основное достоинство – рой маленьких осколков. Значит, надо рассредоточиться, максимально рассредоточиться, и при звуке свита сразу же залегать, а еще лучше всего передвигаться, используя лес. Вертолетам и минометам очень сложно работать по лесу, но тут в дело вступают наземные силы Ордена, а также снайперы, что выцеливали командиров Джаффа и методично убивали их. Спустя какое-то время установился паритет Джаффа, поняли, что им нужно численное превосходство, значит, нужно дождаться подкрепления, взять в кольцо и методично уничтожить. Может, Джаффа и не были знакомы с оружием Таури, но они не были дураками. Кроме того, они уже сталкивались один раз с Таури, которые использовали дальнобойное оружие. Тогда им удалось сбить глайдер и убить больше сотни Джаффа. В этот раз их гораздо больше. А также у них есть поддержка авиации, когда Чулак лишился такой поддержки, поэтому их долбят с воздуха как тараканов. Поэтому они даже не могли выстроить плотного кольца оцепления, дороги были полностью свободны, а Джаффа засели в лесах и несли периодические потери от метких выстрелов снайперов. Самым тяжелым для командиров Джаффа являлось то, что не всегда в результате выстрела появлялся труп, а иногда был раненый. В доктрине Джаффа было не замечать раненых, но никогда они истекают кровью и требуют медицинского ухода. При ранении плазмой Джаффа может выкарабкаться благодаря своему симбионту, но в случае ранения пулей повреждаются не только внутренние органы, но и он начинает умирать от потери крови. Недостаток медицинского персонала, а также самая банальная боль, которую даже Джаффа не сможет сдержать. Вонь, грязь и стоны раненых деморализующие действуют на Джаффа. Учитывая, что некоторые из леса наблюдали за бойней, что устроил этот гаут, в особенности самое тяжелое, что они слышали стоны раненых. Тех, что сразу не погиб, кому повезло. Все вместе с этим заставило воинов растеряться, а учитывая, что творилось в городе, командование Джаффа было в растерянности. Молодой воин хотел все решить одним планомерным наступлением, когда братак настаивал на том, чтобы дождаться хоть одного корабля своего господина. Но когда битва начала переходить в позиционную, где Джаффа пришлось штурмовать бы хорошо укрепленные позиции возле врат, за большие потери командира могли наказать, и он это понимал. Нападающие атаковали дворец Апофиза, сказал прибежавший солдат. Их ведет воин, который обладает способностями божества. Его выстрелы за раз могут убить нескольких Джаффа. Вот оно, он хочет получить личики нашего бога. Мы должны его остановить, если мы его пленим, то его войска отступит. В целом такие нападения не были никогда редкостью, другое дело нападать на Апофиза мало кто решался. Решение было целиком логичным. Мгновенно поступил приказ, Джаффа успел поразмыслить о почестях, что ему воздаст Апофис, но не все было так просто. Возле дворца Апофиза стояли бронированные колесницы со смертоносным оружием. Они начинали стрелять за километр до цели, не говоря, что после их выстрела не было выживших. А если и были, то очень быстро погибали от болевого шока и потери крови. Не говоря уже о том, что вертолеты начали уничтожать любое скопление войск, что двигалось к дворцу Апофиза. Ракеты способны уничтожать войска Апофиза на большом удалении. Да и расстояния тут не такие большие, чтоб переживать о чем-то. Все быстрее все начали осознавать, что они проигрывают и практически с треском, поэтому что-то нужно было делать. И они не придумали ничего лучше, как атаковать, потому что лучше умереть, чем встретиться с гневом Апофиза. Точнее, так считал один дурак, которого и должны были в случае чего казнить. Как только был получен приказ на полномасштабное наступление, для Джаффа наступили трудные времена. Их тяжелые доспехи, возможно, не так сильно мешали, как тяжелые посохи, а также то, что местность была холмистой, и им нужно было наступать вверх на холм, где располагались тяжелые пулеметы. Ураганный огонь, вновь заговорили минометы, причем в куда большем количестве, подключились легкие 60 мм, все это истощало силы наступающих. Кроме того, нурсами переснарядили вратолеты, которые вносили свою лепту в бой. Когда же на одном участке Джаффа чуть не прорвались, командир того подразделения приказал использовать мины. Улучшенные с помощью технологий Гаулдов мины, прошивали Джаффа за раз, в особенности в некоторых минах в качестве поражающего элемента был триниум, что вносило еще больший хаос в битву. Дроны все это снимали, 30 мм пушки БМП-3, не позволяли никому приблизиться к дворцу Апофиза, учитывая, что их было 3, то для Джаффа это стало очень серьезной проблемой, а ведь иногда в хор воины вносили свою лепту 100 мм орудия, которые были снабжены осколочно-фугасными боеприпасами. Джаффа пришлось буквально ползти к этим машинами, но это очень сильно замедляло движение, ведь вратолеты могли щедро пройтись своими авиационными пушками по поляне. Джаффа оценили и дальность, и точность самолетов этого Гаулда, и нашли их очень неприятными. Способность стрелять короткими очередями на 5-10 патронов, а также способность штурмовать вражеские позиции, все это стало губительным для военных сил Апофиза. «Скорее!» — выкрикнул командир БМП-3, по связи через наушник, даже то, что он орал, не было слышно никому, у кого не было шлемов. Пушки обрабатывали строение, ведя огонь буквально по всему, где только мелькали Джаффа, свою лепту вносили и пулеметы Калашников, которых было 3 на этой модели. Когда мы буквально вывались из БМП, солдаты сразу начали вести огонь на подавление, и тут выбежал какой-то Джаффа, я буквально на рефлексах в него выстрелил. Пуля попала ему в область чуть ниже шеи, из-за чего голову полностью оторвало, от чего все вокруг оросилось кровью. Выцелив еще несколько Джаффа, я их нейтрализовал. ЗВ-1 вели огонь по целям так же, как и мои люди. Тилку пришлось сменить маток на американских пулемет, который казался просто игрушкой по сравнению с ним. Штурмовые группы быстро спрятались за людьми, у которых был щит, и начали планомерно продвигаться внутрь строения. В любого Джаффа летели пули, особую жатву собрал мой пистолет, который с одного выстрела убивал любого Джаффа. А как он полезен при зачистке коридоров? Во всяком случае, мои патроны с легкостью пробивали стены, а также человеческие тела. Со стороны может показаться, что мы идем молча, но на самом деле мы переговариваемся. Также Александр постоянно говорил мне, как двигается битва. Похоже, кто-то на этой планете попрощался с головой, он так может погубить очень многих Джаффа, а ведь их вырастить надо. «Чисто», — сказал командир первой группы. «Чисто», — отозвалась вторая. «Чисто», — третья. «Бассейны для личинок и созревших расположены зеркально, но в разных отсеках», — сказал я. «Идите, если что, используйте зеты на воде. Они не подохнут, созревшие не должны, а вот личинки могут и подохнуть, так что с личинками поаккуратнее». В принципе, как заставить королеву воспроизводиться, нет в знаниях Гаулдов, разве что лордов, однако люди способны это сделать. У меня уже 2 королевы в собственном пользовании, Хатор и Изида. Кстати, у этих двоих есть образцы Ра, конечно, 5000-летней давности, но все же, на безрыбье и рак рыба, может, найду координаты Пангара. В общем, мне они были без надобности, а вот ЗВ-1, все же стоит выполнять обещания, да и они реально помогают. Как только зетам вырубили симбиантом, солдаты достали сачки и буквально их начали доставать из бассейна, правда, во втором больше морочились. Наверху осталось охранение, а вот группы начали активно перемещать гаулдов в рюкзаки. «А нам что делать?» – спросила ЗВ-1. «Я вас прикрою», – и просто передал им сложенный флаг с большим гербом ордена. «Можете где-нибудь на видном месте повесить». «Это что, флаг с моим символом? Апофис будет думать, что какой-то гаулд напал на него. Учитывая, что я использую технику и вооружение русских, то там везде русские буквы. Они довольно сильно отличаются от английских. Конечно, похожесть есть, но возможно, это приведет его к другому следу. Разве что у вас арабские цифры, они в галактике не в ходу, хотя должен сказать, весьма удобны. По факту, вывесив этот флаг над его дворцом, убив его воинов, похитив его личинки, я заставлю его впасть в бешенство. Также это еще одна серьезная оплеуха. Чулак — источник элитных частей Апофиза, знание, что он потерял так много людей от неизвестно кого, усилит атаки на его миры со стороны других гаулдов. Он будет терять союзников, войска и корабли. «А я и забыл, что у вас много личного с Апофизом. Жалкий червяк», — ответил я. «Кстати, возможно, у нас будет много злых Джаффа. Сомнительно, такие потери могут деморализовать Джаффа. Среди офицеров Джаффа множество тех, кто хочет сохранить своих людей. сказал Тилк, но то, что мы делаем, это удар по репутации Апофизаи. Командир это понимает. То есть они могут попереть буром на пулеметы, я же видел, сколько Майкл привез оружия, если просто идти на него в полный рост, то там можно положить пару тысяч. Отозвался Джек, разумнее было бы нас отпустить. Если есть хоть шанс нас поймать, то командир воспользуется им, ответил уже я. Наша поимка спасет его жизнь, не важны потери. А вот если он не поймает, он гарантированный труп, и его семья отправится туда, откуда мы достали семью Тилка. И он будет готов положить столько солдат, да, из-за него и из-за меня на чулаке настанет дни вдовьего плача. Грустно сказал я, мне действительно было жаль, но лучше уж так, чем продолжение феодальной раздробленности гаулдов. Ежегодно погибает гораздо больше, чем пара тысяч джафа. Хе, ты утешаешь себя этим, ничем не хуже и не лучше, чем что-то другое. Джафа продолжали наступать, у подходов к третьей линии обороны уже скопилось достаточно трупов, а завезенных снарядов начинало не хватать, поэтому Александр принял решение отвести войска на вторую линию обороны, учитывая, что единственный метод борьбы джафа с минами так это разминирование своими ногами, это было логичным шагом. Сначала отвели станковые пулеметы, как наиболее ценное имущество, после чего отошли и остальные силы. Джафа очень удивились, когда во время очередного штурма по ним никто не стрелял, они развили успех, подведя резервы и наткнулись на очередную линию обороны, и вновь столкнулись с минами. Если кто-то и выживет в этом бою, то оружие Таури они станут ненавидеть. Они уже это делают. Тем временем союзники Братака слышали только звуки выстрелов и завывания двигателей вратолетов. Их предупредили, что будет атака союзников Тилка, поэтому они должны быть как можно дальше от поля боя. Братак смог направить отряды, где были его союзники, на участки фронта, которые не были таким уж важными, тем самым спасая им жизнь. Также он спас жизнь нескольким пилотам Джафа, которые банально сбежали из своих частей, чтоб не попасть под ядерную бомбардировку. Почему они выжили, можно придумать позже, главное, что выжили и смогут и дальше сражаться против лживых богов. Силы Майкла, как только он собрался выезжать из дворца Апофиза, активизировали, они залили напалмом все леса вокруг дороги, что вела к вратам. БМП-3 ехали на максимальной скорости, была определенная цель, доставить важный груз, ради которого все затевалось на базу, так что стоило поспешить. Системы наведения БМП были совмещены с дронами, поэтому врагов определяли издалека и угрожали 100 мм снарядами, все равно они уже бежали, так что можно потратить боекомплект. 100 мм снаряды просто уничтожали любую засаду, а также установленные Джафа стационарные орудия с дальних дистанций. Даже был неудачник, которого просто переехали. Сразу было видно, что атака Джафа уже выдохлась и не может поддерживать темп атаки, поэтому просто отступали мелкими группами. Для землян это была победа. Сразу, как только БМП-3 вошли в зону охраняемого периметра и перешли через врата, все силы начали отступать. Сначала это были вратолеты, потом машины с минометами, туда отправились разве что сами минометы, боезапас был расстрелян практически полностью. После этого отступили остальные силы. Все, что нельзя было забрать, было взорвано. Контроль над дронами был передан Братаку, точнее, они должны были приземлиться в условленном месте, куда должен был добраться Братак, и использовать дронов по необходимости. Там же был компьютер для управления, только если он ошибется в вводе пароля, то все дроны взорвутся. Через час на орбите Чулака появился Хатта Апофиза, и он был в бешенстве. «Джек, можно тебя на пару слов? Вон как раз перекусим», — предложил я это полковнику. После улаживания всех формальностей, таких как подпоясывание акта о передаче нескольких симбиантов от лица Ордена Скорпиона командованию Звездных Врат США, за оказание помощи в добыче этих самых симбиантов. В общем, создаем медленно документы оборот, так на всякий случай. И что хотел? Ничего, предупредить. Ты ведь понимаешь то, что предложил полковник Кеннеди насчет экспериментов над Тилком является нарушением гаакских протоколов об экспериментах на людях, а несмотря на один дополнительный орган, Тилк человек, и доказать обратное будет очень сложно. Да он не гражданин США, но он все еще человек. То, что предлагал Кеннеди, является нарушением части о правах человека, которое постановил ООН. И что ты этим хочешь сказать? Думаешь, такие гниды, как Кеннеди, остановятся? Думаешь, им дела до гражданства, когда перед ними стоит цель? Я опасаюсь, что они имплантируют личинки кому-то, опять же нарушив как права человека, так и гаакские протоколы об условиях эксперимента на людях, и будут держать его в камере, разводя его на технологии. Я прошу тебя, Джек, передай мои опасения Хаммонду, и если понадобится, выйдите на президента с официальным рапортом, в котором выражаете сомнения в отношении агентства информации. Ха, не ожидал такого от тебя. Почему ты так заинтересован в этом? Потому что способность контролировать гаулдов – иллюзия. Вы куда технически отсталая раса. Допустим, он передаст вам чертежи гипердвигателя, вы его построите, и он почему включится на Земле? Без открытия окна в гиперпространстве энергия в буфере будет искать выход, и на месте штата Невада окажется огромная воронка. Поэтому я рекомендую командованию Звездных Врат держать симбианты только на самой базе, с полным запретом вывозить их куда бы то ни было. Агентство информации может воспринять это как межфракционную борьбу. И тебе это только на руку? Спросил полковник. Джек, ни ты, ни я не сомневаемся, что они будут устраивать хаос во имя технологий, которые даже понять не способны. И рано или поздно наши интересы пересекутся, и они сделают меня вашим врагом. Ты же понимаешь, если на моих людей нападут, я отвечу. Вам не понравится. Поэтому, разумеется, я буду стремиться, чтоб контроль над звездными вратами был у адекватных людей, военных, что готовы в случае угрозы подорвать себя ядерным боеприпасом, чем кучка правительственных агентов, которые мнят себя разведывательным агентством. Допустим, я это делаю, только допустим. Ты же понимаешь, что они не оставят этого. По закону мы должны делиться исследованиями, ведь мы не можем все исследовать на месте, да и глупо это будет. Гаулды — это особый продукт. Они могут сослаться на твой опыт побега с базы и намекнуть, что если бы это произошло в другой части страны, давите на потерю доверия, что вы военные и действуете согласно уставу. И если вы с Хаммондом напечатаете толстую пачку сомнений в законности методов агентства информации, от этого не отмахнутся. Рано или поздно проект «Звездных врат» рассекретит, и тогда действующий президент окажется на скамье подсудимых. Разумеется, агентство информации способно организовать все так, что это вина ретивых исполнителей, которые действовали без приказа. Но представь, если Гаулд сбежит, любым способом вот сбежит, как искать будете? А ведь он легко может проникнуть в армию или политические круги. В общем, мое дело предупредить, не доверять агентству информации. Джек, ты же понимаешь, что живу я дольше, чем вся ваша цивилизация, начиная с пирамид. Послушай доброго совета, любыми способами закройте им возможность получать ваши технологии. К чему такая искренняя забота? Я же вижу, что ты волнуешься. Агентство информации — это гражданская организация, которая должна следить за секретными проектами армии. Я уверен, что в ней цветет буйным цветом коррупция. Ведь проще подкупить контролера, чем прорываться через все протоколы защиты информации военными. Они могут начать угрожать внукам Хаммонда, чтоб поставить своего человека, когда миссии КЗВ станут стандартизированными приносить доход, и вы при любой активации врат перестанете хвататься за пульт управления ядерной боеголовкой. Я, как и ты, уважаю Хаммонда, поэтому использую свой опыт в политических интригах социал-дарвинистов, чтоб помочь тому, кого я уважаю. То есть ты считаешь, что этого будет достаточно? Пара писулек от двух офицеров, чтоб отвадить могущественную организацию с сумасшедшим бюджетом от Святого Грааля? Нет, я так не считаю. Я просто пытаюсь вам помочь. Ваши полномочия оканчиваются за пределами базы Шайн, вы даже не сможете обеспечить охрану своим близким. А агентство информации — это федеральное агентство, как ты сказал, их ресурсы очень обширны, а предательство очевидно. Если они нарушают гаакские протоколы, то почему они должны быть верны США? У них же нет принципов. Но, как я сказал, у вас нет власти за пределами базы Шайн. Но она есть у армии как бюрократической структуры. Вы с Хаммондом можете настаивать на том, чтоб все исследования инопланетных артефактов проходили только на военных базах, а самые опасные не покидали ее вообще, по типу тех же симбиантов. Еще, чтоб сами артефакты перевозили военные конвои, да и чтоб безопасность была на уровне той, что обеспечивают фельдъегеря СССР. Это какой? Если любое ответственное лицо типа полицейского пытается остановить конвой фельдъегеря, они открывают огонь на поражение. Насколько помню, условия похожие и у вас. Конечно, могут заблокировать проезд строительной техникой, но в таком случае ответственное лицо должно уничтожить груз. Армия – это структура, в том числе и бюрократическая, пожалуй, самая могущественная, просто очень консервативная, Если вы заставите работать ее на себя, тогда сможете пнуть агентство. Кстати, насчет же тех же прав человека, вам на вашей базе стоит внести новые положения в устав, в том числе какими правами обладают жители галактики. Да я вспомнил, как Мейбурн пытался задержать талланцев, что нарушало одно из положений о правах человека. Если должностное лицо так легко нарушает правила, установленные обществом, то это повод его арестовать. Учитывая, что он отдал незаконный приказ, то Хаммонд его мог пристрелить, а лучше взять под стражу. Прямым начальником Хаммонда является президент США, полковник Мейбурн является представителем надзорного органа, но не имеет права отдавать приказы вне военной иерархии. В случае отдачи незаконного приказа, не подкрепленного бумажкой от президента, то его можно арестовать как преступника. А дальше в степени его вины должен разбираться гражданский суд и трибунал. Талланцы могут считаться нелегальными иммигрантами, однако они не по своей воле оказались на территории США, а не армия США, ни агентство информации не являются иммиграционными органами, чтоб иметь законные основания для задержания талланцев. В общем, и так понятно, что Мейбурн преступник. Джек, выучи наконец-то законы США, а также удели вместо Симпсонов время военной юриспруденции, или заведите там у себя должность штатного юриста, который на все предложения агентства информации будет слать их. В такой пешей сексуальной на таком высшем юридическом, что те будут убегать, роняя кал. Вы же военная база, у вас должен быть военный юрист. Если честно, юрист у нас немного другого толка, мы же все-таки на базе космической обороны США находимся. Во время холодной войны бункер открывался только за тем, чтобы заменить дежурную бригаду. Знаю, найдите очень хорошего военного юриста, да и еще юриста по международному праву. Если агентство будут слать в пешие сексуальные два или три юриста, они утрутся. Сомнительно. Сомневается Джек. Все же они контролеры. Верно, однако в случае вопросов по поводу эффективности вы можете выставить вперед юристов, которые расскажут, что эффективность в понимании агентства незаконна, и лучше каждое такое предложение протоколировать и подшивать. Также вам понадобятся юристы, чтобы разобраться с юридическим статусом Тилка и его семьи, ведь ребенку будет трудно находиться столько времени в бункере, кроме того, его ведь нужно учить и так далее. А я вижу, ты продумываешь все на несколько шагов вперед. Я хоть не генерал типа Хаммонда, но обязан это делать. Все же, если я ошибусь, меня найдет и убьет Апофис, или другой системный лорд. И это только в лучшем случае. Хорошо, я поговорю с Хаммондом по этому поводу. Это и хорошо, а то сотрудничать с придурками, у которых нет никаких принципов, довольно тяжело. Даже у меня они есть. Даже у Гаулдов они есть. И еще, Джек. Помните, Гаулды, может, и не выглядят как люди, они не умеют говорить на вашем языке, но им тоже больно. И в отличие от Апофиза или меня, они ничего еще не совершили. Я верю, что их можно перевоспитать, но даже если нет, я не буду их убивать за неприятие моих принципов. Просто помещу в стазис. А вам либо придется принять геноцид и не мнить себя белыми и пушистыми, или же расширить понятие «человек» до понятия «разумное существо». На этом все. У доктора Карсона Беккета и всех его подчиненных настали не просто тяжелые деньки, а деньки адские. Такое были, пожалуй, только во время их интернатуры, когда они были вечно голодные, вечно сонные и не понимающим, что от него хотят. С получением симбиантов началась самая тяжелая фаза, фаза развертывания всех запланированных проектов. 1. Проект Анимус. Человек изучает собственную личностную память некоторых гаулдов, Осириса, Сета, Сехмета, Изида и Хатер. Для его реализации требовалось перенастроить кресло виртуальной реальности под гаулда. С этим помог Майкл, правда, после каждого сеанса он выглядел так, как будто его пытали. С другой стороны, это действительно страшно — застрять в виртуальной реальности, считая ее настоящей. 2. Проект искупления. Проект, который заставляет личинок гаулдов пройти через жизненный путь узников немецких концлагерей. Это была совместная разработка Харлана, администратора и Карсона. Смысл в том, чтоб не просто поместить гаулда в виртуальную реальность, но и чтоб они полностью верили, что это реальный человек, и все, что с ним происходит, реальность. 3. Проект повышения квалификации. Виртуальная реальность может дать по-настоящему удивительные навыки, например, те же врачи, им приходится очень долго стажироваться, и число операций, что они проводят, не такое большое, как может быть, если касаться хирургии. Если же интерну дать в руки виртуальную реальность, то этот придурок захочет поиграть во всякие игры на нем. Но если программа будет поддерживать только симулятор врача, то интерн сможет получить бесценный опыт. Все это требовало хоть какого-то контроля, поэтому Карсон уже забыл, когда последний раз спал, а ведь еще нужно разрабатывать генную терапию, которая должна привить ген активации технологий древних, не говоря уже о нанитах, точнее совместного проекта Беккета и Маккея. Пусть он вечно горит, те самые наниты, которые должны лечить. Маккей выступал как программист. Он хотел сделать то, чего не хотел Майкл, умных нанитов, которые будут все лечить. Поэтому великому магистру пару раз пришлось приходить и рассказывать, какой он идиот, раз рассчитывает, что сложная связь между миллиардами нанитов не обретет самосознание, ведь она должна повторять мозг во всяком случае на аппаратном уровне. И намекнул, что испытателем будет только сам Маккей, ведь у него есть проблемы со здоровьем, серьезные проблемы. Вот он и должен быть экспериментальной крысой. Это уже самому Мередиту не понравилось. Эгоист, он не хочет свою шкуру портить, вот поэтому начал работать согласно техническому заданию, а не как Бог на душу положит. В один из таких напряженных дней с Земли было передано сообщение, от которого Майкл среагировал очень эмоционально. «Блядь, что такое?» – спросил Джон. «Жену Руслана убили». Примечание к части. БМП-3 HTTPS-CDN-25 Имкриару и Магис 131-922-47-1 миллиард 319 миллионов 224-716 0-140-73-1-19-900-X-0-80-00-B-8596-DC-2-9-B-71-C-8-C-CBD-412 миллионов 871-163-BB-JPG. Штурмовая группа. HTTPS форма одежда ру и магица чедата имг 2002-09-05-2-1-4-3-2-3-1-4-6-4-9-0-2-3-N-1-560-X-560-JPG. КПВТ. HTTPS www.степ.ру.вп.сантенту.плац.стрелба из крупнокалиберного пулемета КПВ-JPG. 120 мм миномет. HTTPS и тимкцом VM-MIT-PSI-8-HDFAULT-JPG. Примерный вид солдат Майкл. HTTPS и пинемкцом оригинал с ее B48C и EIP48CC0C5 EB917348CDBA055912 JPG. Мотоциклы ордена. HTTPS ADCD нет 29C4H1S1920JPG. Атака нурсами. HTTPS ВПК нами филе имк стрелба неуправляемыми реактивными снарядами 88 ИКХДАК 1 миллиард 522 миллиона 402 тысячи 835 ЙПГ. Ядерный взрыв. HTTPS LH3 Гаглиусер Сантент Сом Проксиха 5С1 ВЦГОД 7 РИВ 2 8 ЛФК4 ЖВЗДУК СЦИХ 7 ПРЛ 6 Р3 ЗВ 83 НРВ 46 ЗМЦФ 8 ПФУВР 6 Х 3 ЙМБ КПФ Б 9 ВН 1 ЛФК 8 С 8 КАК 6 У 7 ПИПНИС ВСВНКСХ ТЫЛЛА. Интерлюдия 1. Примечание к части. Не ожидали? Я тоже. Интерлюдия 1. Чулак, сказать, что Апофис был в бешенстве, это сильно погрешить против истины. Известно, что часто пользующиеся саркофагом Гаулды не отличаются терпением или прощением. Однако сейчас Апофис больше напоминал Сокора в режиме «хочу всех убить». Джаффа, командующий обороной Чулака, был немедленно казнен за некомпетентность и трусость. Если бы не предупреждение Братака, который все же сохранил трезвость мысли перед карьеризмом, то возможно он бы потерял очень перспективную планету для вербовки своих Джаффа. Конечно, весть о том, что кто-то убил больше 6000 Джаффа Апофиза на одном из его миров, мигом разлетелась по галактике, что вызвало потерю репутации, а также сокращение доступных ресурсов. Цифра взята не с потолка. Майкл взорвал на Чулаке 4 ядерных боеголовки, пусть они сверхмалые, однако вдарили под килотонну. Целями были аэродромы. Заявленное количество ВВС Чулака было 20 крыльев глайдеров и эскадрилья алкешей. Одних экипажей там должно было погибнуть под 1000, не говоря уже о техниках и охранных командах. Так что ядерными бомбами Майкл мог уничтожить под 2000 Джаффа, а если бы был психованным утырком, то помножил на ноль все население Чулака или большую его часть, долбанув царь бомбой. Поэтому Апофис намеревался провести полное расследование, кто это сделал. Из показаний Братака следует, что кто-то из воинов видел мужчину с ленточным устройством на руке, и он вместе с командой воинов ворвался в дворец и похитил уже созревшие личинки. Еще один тяжелораненый воин сказал, что против них сражались женщины Джаффа. Но непонятно, это он сказал от боли, ведь ему две ноги оторвало взрывом, или же все же Бастит на него напала. Но Скорпион, это не ее символ, кошка ее символ, и никакой Гаулп не сменит символ. Значит, появился еще кто-то, кто использует самок как солдат. Бастит единственный лорд систем, что использует в своей армии женщин Джаффа. Пока что единственной настоящей зацепкой является то, что этот Гаулп нуждался в уже созревших личинках, а не в только что рожденных, значит, проблем с поддержанием армии в боеготовом состоянии не имеет. Возможно, даже у него есть королева, но тогда непонятно, зачем устроен этот рейд, или он таким способом хочет узнать о секретах Апофиза. Но это лишено смысла в Джаффа, что могут умереть на поле боя только бесполезные рабочие и немного инженерных особей, никаких лордов или же королев. Еще оружие, которым вели бой, такое же используется у примитивных культур, снаряд, приводимый в движение реактивным двигателем, с ограниченной мощностью поражения, которые легко блокируются энергетическим щитом, и еще стрелковое оружие, похожее на то, что было у Таурии. Но сомнительно, чтоб это были Таурии, слишком наглая атака. Возможно, даже кто-то из системных лордов захватил эту планету, но никакой информации о новых завоеваниях других лордов систем не поступало. Да и сомнительно, что они бы опускались до использования оружия Таурии. Скорее всего, на галактическую арену вышел новый игрок, или вернулся старый, пытается по-быстрому собрать армию, инженерные силы в виде тех же созревших личинок, которых он перевербует себе. Это может быть звучать логично, но всегда остаются вопросы. Как он смог так удачно подгадать момент, когда линейного корабля не будет на орбите планеты? Подозрительно. «Братак», — окликнул воина Апофис. «Да, мой господин, ты отправишься помогать моему сыну Кларилу. Ты проявил себя как полезный лидер в отличие от того труса. Я забуду о твоей неудаче в воспитании Тилка, у тебя хотя бы есть мозг и понимание, когда нужно вызывать подмогу». Братак молча склонил голову. «Чулак теперь очень легкая мишень, пусть Чапай охраняют день и ночь, перемести туда стационарные турели и держи близ них наготове пару глайдеров. Их должны охранять не меньше сотни воинов. Я переведу с других миров силы, что будут защищать чулак с воздуха. Вы отдадите чулак под начало Кларела?» – осторожно спросил братак. На это Апофис сильно задумался, ведь с одной стороны нужно вознаградить любимого сына, пока любимого, с другой стороны чулак после всего этого стал обузой, которую можно свалить на Кларела. По результатам работы можно и судить, как он справляться. В противном случае, он может оказаться и на обеденном столе. Но все же шпионы должны найти, кто это такой, кто этот Гаулт, что использует жало Скорпиона как символ. Существовал когда-то такой Гаулт, как Силкит, который считался создателем Ашраков, благодаря психологическому программированию, а также ряде особенностей создал армию Ашраков, который обеспечил себе определенный уровень власти. Но когда он начал претендовать на слишком многое, то Ра приказал его убить. Секрет настолько качественных Ашраков он унес в могилу. Если на него напала Силкит, тогда это очень плохо. Если Силкит вернулся, тогда баланс сил поменяется. Неизвестно, откуда его достал Ра, и даровав власть, именно он был ответственен за часть убийств на службе Ра, но впоследствии у него появились новые любимцы, одним из которых был Мардук. Силкит же ушел на задний план, его как раз убили незадолго до восстания Таурии. Другое дело, что Силкит древний Гаулт с неизвестной родословной. Еще когда Апофис родился, Силкит уже был и служил Ра. Говорили, что он участвовал во многих битвах со всеми врагами Гаулдами, и сама империя не была настолько развита, поэтому и использовалось примитивное оружие. Тот же Джаффа свидетель заметил, что Гаулт использует какое-то оружие, которая с одного выстрела может оторвать голову или же перебить позвоночный столб, от чего буквально располовинит. Что это за оружие? В воспоминаниях мелькало что-то оружие, что использовали еще в телах уносов, но Апофис еще тогда не родился. Если все же вернулся кто-то из древних гаулдов, то это может стать проблемой, а ему мало проблем с системными лордами, что постоянно хотят отхватить у него территорию. Кронос, Херуор и Сокор – вот три основных противника, а ведь не стоит забывать о мелких, которые только и хотят отхватить что-то себе. Еще много месяцев назад он потерял одного ребенка и всех его Джаффа, вместе с Хаттаком и очень большим количеством Наквадаха. Никто из системных лордов не взял на себя ответственность за это. Неудачи начали преследовать старого Гаулда с самого рейда на Таурии. Тилк предал его, он уже несколько раз сталкивался с убийцами Ра, и каждый раз терпел от них поражение, что не очень радовало самого Апофиза. Теперь же появился какой-то Гаулт, что открыто бросает ему вызов, выставляя свой символ на всеобщее обозрение, убивая его людей, подрывая ядерными боеголовками его базы. Кстати, сомнительно, почему он не уничтожил всех Джаффа. Скорее всего, он ожидает однажды захватить Чулак, а одно слово о том, сколько он убил, способно деморализовать всех жителей Чулака. Грамотная тактика, но она действует и в обратную сторону. Он найдет, откуда пришли эти чужаки, и превратит его планету в пепел. В другой ситуации он бы его завербовал себе в качестве помощника, но сейчас он должен продемонстрировать всем системным лордам свою силу. Сокрушить этого червяка, что напал на него, и уничтожить Таури. Командование Звездных Врат. Генерал Джордж Хаммонд и полковник Джонатан Анилу. Значит, Майкл подозревает, что меня могут подвинуть с должности командира КЗВ, использовав внучек как рычаг давления? Спросил генерал-майор. И что в этом может быть замешано агентство информации? Да, и если честно, подумав над ситуацией чуть-чуть, я понял, что он в чем-то прав. Понимаете, с первых дней КЗВ они ярко демонстрировали, что мы им не указ, и лучше бы нас не было. Сейчас вы напрямую подчиняетесь президенту, что по факту исключает ваше увольнение через Пентагон, однако вы можете добровольно отказаться от командования. И тут вступает тот самый юридический казус. Они, федеральные агенты, могут угрожать вашим внучкам, а мы, наши полномочия оканчиваются за забором этой базы, а их начинаются. Допустим, они будут угрожать. Вы пожалуетесь президенту, и все, мы проиграем. Президент не может инициировать проверку федерального агентства без твердых доказательств. Кроме того, это риск посвящения непосвященных в тайну. В итоге это называется в шахматах пат. А если быть целиком откровенным, то это мат нам. Согласен, в его словах есть доля истины. Но что если он хочет стравить нас? Зачем это ему? Насколько понимаю, у него есть собственные планы по войне в галактике, и наша планета его мало интересует, разве что поставщик дешевого мяса. Пожал плечами Анилу. Генерал тяжело вздохнул. Кстати, что там по его предложению поселить тут гражданского юриста? Лучше подыскать принципиального и без семьи. Постоянное напоминание о всех возможных конвенциях и правах человека может остудить их пыл. Думаете, они отступят? Джек ударил рукой об руку. То же самое я сказал Майклу, но у нас есть варианты, как следовать его рекомендациям. Конечно, мы можем придумать что-то свое, не полагаясь на его советы, но мне пока ничего не приходит на ум. Ничего, мы придумаем. Теперь же что вы скажете о его команде и войсках? Спросил генерал Хаммонд. В целом, если сравнивать их с морской пехотой, то они способны выиграть их при прочих равных, за счет большей технологичности, то есть их броня довольно серьезная. Видел, как в нескольких солдат попали, но они даже не прекратили вести огонь, разве что из-за кинетического действия упали. Имеют энергетические щиты, но не такие, как у Майкла или других гаулдов, а скорее энергетическое поле внутри лент. Должен сказать, что пока я бы сделал соотношение 1:1:5 при условии линейного сражения лоб в лоб, со всеми поддержкой, то есть у нас вертолеты, у них вертолеты, но вы сами прекрасно знаете, что сражение лоб в лоб происходит редко, и какая-то из сторон находится в меньшинстве. Судя по всему, Майкл ведет разработки личных энергетических щитов для всех солдат. В таком случае соотношение изменится и не в нашу сторону. Также это усугубляется тем, что они способны доставить авиаразведку на место боя, а мы нет. Кстати, у него есть бронетранспортеры. Я уже заказал их, но потребуется переоборудовать часть помещений, для того чтобы в боевых условиях мы могли бы быстро отправить поддержку вам через врата. А это не вызовет вопросов, зачем тяжелая техника ВВС в центре космической обороны США? Хе-хе-хе, Джек, у нас оружия больше, чем на некоторых военных базах, где расположены линейные части, так что на бронетранспортеры и вертолеты вряд ли обратят внимание. Только сейчас начал задумываться, что там, где мы разместили врата, слишком узко. Конечно, это плюс, если кто-то прорвется сквозь врата, удастся остановить его на подступах. Но это ограничивает наши наступательные возможности. Кстати, насчет системы дронов в качестве артиллерийских разведчиков. Мы, конечно, такое также используем, но наши дроны очень заметны, когда его могут поместиться в обычный рюкзак. Скорее всего, Майкл улучшил наши концепции применения дронов с помощью передовых технологий, повысили в разы автономность полета. Также он как-то заменил нашу систему глобального позиционирования без вывода спутников на орбиту Чулака. Включился в разговор генерал. Все же ПЛА используют лет уже 150. Применялись они и в Корее, и в Вьетнаме, но хоть какую-то нормальную отдачу начали давать только в последние десятилетия, неплохо показав себя в Персидском заливе. Не опечатка, гуглите историю ПЛА. То есть для нашей промышленности в целом было бы реально произвести некоторое количество подобных аппаратов, учитывая, что компоновочную схему я запомнил. Через сколько мы их получим? Спросил генерал. Ученые могут бюджет проедать десятилетиями, не говоря уже о военных компаниях, а подобное нужно нам еще вчера. Кроме того, Майкл скорее всего использует наработки технологий Гаулдов, что ставит нас в еще более неудобное положение. Кто знает, как он сможет скомбинировать наши инопланетные технологии. Он уже стал фанатом ракет, а что если он в ракеты вставит двигатель от их глайдера смерти? Вы сами, полковник, получали отчет о боевых возможностях глайдеров, да что там, Тилк помогал их испытывать, как единственный, кто способен ими управлять в достаточной мере. Представьте, если все виражи будет творить ракета, также системы связи Гаулдов используют не радиочастоты, а подпространственные. Мы банально не сможем установить нормальные системы РЭП или системы контрракет, если Майкл захочет нас отбомбить. Думаю, он сделает все с орбиты, плазменными пушками, ответил Джек. Важен не только сценарий, но и то, что мы на собственном поле начинаем проигрывать. Конечно, у глайдера нет собственных противоракет, систем, сигнализирующих о наведении ракеты и так далее. Но в случае чего, если пилот заметит, он может банально увернуться от ракеты, использовав свою маневренность. Глайдер можно сбить только когда он сбрасывает скорость до минимума для стрельбы по наземным целям из штатных пушек. В этой же операции Майкл продемонстрировал, что ему даже это не надо, и он вполне способен наносить удары с дальних дистанций, используя ракеты, а также авиационные пушки, у которых зона поражения выше, чем у плазменных пушек Гаулдов. Это, конечно, успокаивает, что наши возможности позволяют сражаться с глайдерами в атмосфере, но не, когда аэродромы разгромлены их материнскими кораблями, резонно заметил Анилу.